Тогда, Олежек, мне тем более плевать, кто обо мне что скажет и подумает. Мертвые сраму не имут, Дарья ответила спокойно, как о чем-то очевидном и давно решенном. Она совсем не рисовалась, нет. Олег понял, что сейчас он бы почувствовал малейшую фальшь, но ее не было. Боже, какой он красивый. А если смотреть сбоку, то вылитый сапсан. Такой же стремительный и хищный, восторженно заявила княжна, когда дирижабль выкатили из ангара. Быть посему, нарекаю тебя сапсаном, с улыбкой ответил Олег, а заодно и в позу встал, в стиле «Асьесм царь». В шутку, понятно, но и не только. Было отчего, гордость и восторг зашкаливали. На поле их детище смотрелось совсем иначе, чем в ангаре. Как говорится, большое видится на расстоянии. Его самого необычный и вызывающий вид дирижабля привел в состояние близкое к эйфории, и он с удовольствием впитывал в себя восхищение окружающих. Бывают в жизни творческих людей те редкие минуты счастья, когда первые похвальные оценки со стороны очень востребованы ими и крайне важны для их самоутверждения. Они, словно первые капли дождя, упавшие на только что проклюнувшийся росток, заставляют Созидателя выше поднять голову и распрямить плечи. Действительно красив. Посмотрим, так ли он хорош в небе будет, прогудел купец Киякин, которого Олег пригласил на испытательные полеты в качестве эксперта. С Киякиным Степан Васильевичем не очень все ладно вышло. Олег планировал его к гонке привлечь, но опоздал. Сынок Липатова с товарищами раньше подсуетились, и когда Олег обратился к купцу, тот лишь крякнул и руками развел. Обещал он уже на Милане участвовать в гонках, а слово купеческое твердое. На нем вся репутация зиждется. Можно, конечно же, кого из старшекурсников было привлечь. Есть там талантливые ребята, но в том-то и дело, что все они родовитые. Возьми такого в экипаж и удивляйся потом, почему все заслуги и славы мимо тебя проехали. А что так получится, так это вполне предсказуемо. Даже у среднего по силе клана всегда найдутся специалисты, которые с газетами и журналами нужные контакты годами поддерживают. Общественное мнение – это тоже серьезное оружие. С ним надо вдумчиво работать, и кланы об этом не забывают. Участие княжны Олега не особенно волнует. Женщина есть женщина, да и к тому же не пилотом он ее берет, и не капитаном. Так что герб на дирижабле только его нарисован, и никаких иных добавлений не предвидится. В гондолу загрузились вчетвером. Пока Олег с Усольцевым объясняли купцу, что и как у них тут устроено, княжна с любопытством осматривала салон, везде нос сунула, и туалет осмотрела, и в шкафчики слазила, и в баре порылась, попрыгала попой на креслах, проверяя, не слишком ли они твердые, пощупала рукой ткань занавесок, пощелкала выключателями света, обживалась, успокоилась только тогда, когда Олег стал показывать ей ее хозяйство, относящееся к штурманской работе. Киякин с Усольцевым в это время начали прогрев двигателей. «Кто у тебя вторым пилотом будет?» – поинтересовался Киякин, пока они наворачивали круги в прямой видимости поля, пробуя дирижабль в разных полетных режимах и привыкая к управлению. «Один поведу, на тебя рассчитывал, но видно не судьба, а замену теперь поздно искать. Завтра заявку по составу экипажа подавать нужно». И так дотянул дальше некуда. Впрочем, у Игоря Семеновича навык пилотирования есть, в пределах армейского минимума. Так что успеет старое вспомнить, пока мы своего красавца обкатывать будем, кивнул Олег на Усольцева, который в это время занимался с княжной, заставляя ее самостоятельно перестраиваться на разные радиомаяки и по их показаниям определять местоположение дирижабля на карте. Штурманский стол у них простенький, но без труда позволяет с местоположением определиться. Правда, и погрешность у него приличная. При большой удаленности от маяков километров на 10-15 можно ошибиться. Так и у тебя только курсантский минимум, как я полагаю, недовольно цыкнул зубом купец. Не совсем. Я еще в частном клубе 150 часов налетал. Инструктора хорошего нашел. Данилов Станислав. 3 года назад он серебро взял. В этот раз тоже будет участвовать в гонках, но в вашем классе. Хоть тут мне повезло. Одним сильным соперником меньше будет, улыбнулся Олег, внимательно наблюдая за манипуляциями купца. Киякин управлял дирижаблем виртуозно, словно хрустальную чашу, полную воды, над землей нес. Девку-то зачем с собой взял? Вполголоса спросил купец, предварительно оглянувшись на княжну и убедившись, что она занята разговором с техномагом. При представлении девушки Олег назвал ее просто Дарьей Сергеевной, не обозначив ни титула, ни фамилии. Думаю, балластом не будет. Она неплохой маг воздуха, пожал плечами Олег. Насколько неплохой, выразил сомнение Киякин всем своим видом. 2 года назад у нее уверенная восьмерка была, спокойно сообщил парень и с удовлетворением увидел, как у купца удивленно взметнулись брови. Он и сам не меньше удивился, когда в тракторе у княжны ее уровень выпытал. Правда, Дарья и тогда схитрила. Уровень тот назвала, какой у нее при поступлении в Смольный определили. Так что совсем не исключено, что в настоящее время у нее уже полноценная девятка может быть, пусть и нигде официально не зарегистрированная. Но прямо про такие вещи спрашивать не принято. Магические дуэли среди дворян еще не отменены, и поэтому никто из одаренных во всеуслышание разглашать свой уровень не спешит. Чем меньше соперника тебе знает, тем лучше это для тебя. Больше шансов неприятно удивить недруга и самому выжить. Из родовитых, что ли? Моментально сориентировался купец, осознав, что магов восьмерок, да еще в таком возрасте, по-иному и не бывает. На одной генетике и селекционной работе магом такого уровня вряд ли кто станет. И дело не только в резерве силы. Нужны годы тренировок по развитию энергоканалов и освоению все более сложных заклинаний. У старших кланов Тайто не у всех есть собственные методы тренировок, позволяющие так быстро раскачать дар. Хотя последнее время имперские учебные заведения серьезно подтянулись по этому вопросу. Но в том-то и фокус, что кланы своих одаренных куда как жестче воспитывают, оттого и результат у них намного заметнее. Княжна, не стал скрывать Олег, зная, что купец и сам через день-другой сможет это узнать из газет. Императорские гонки – это не только неординарное явление, но и благодатная почва для писак всех пошибов. Представляю, что тут дня через 2-3 будет твориться, от журналистов не протолкнуться будет. Баба в экипаже, да еще и княжна, подтвердил Киякин худшие предположения боярина. Тоже так думаю, поэтому я еще позавчера все въезды к верфям приказал перекрыть. Ближе 10 километров никакие посторонние не сунутся, хмыкнул Олег, мысленно погладив себя по голове за предусмотрительность. Да ладно, это как же тебе удалось, не поверил Степан Васильевич. Испытательный полигон новой техники при нашем товариществе зарегистрировал. Сквозных дорог тут нет, земли родовые, так что никаких сложностей не возникло, пожал Олег плечами. Все равно пролезут, убежденно заметил купец. Посмотрим, охране лишние деньги не помешают. Штрафы за незаконное проникновение серьезные предусмотрены, так что стимул у парней есть. Сколько шпионов поймают, столько и заработают, хмыкнул Олег, запоминая, как Киякин перекладывает рули при повороте, помогая себе регуляторами тяги. Ладно, бери управление на себя, а я пока замечания начну записывать. С высотой аккуратнее, чересчур чувствительный регулятор у вас тут стоит, да и кроме него проблемки есть. Думаю, не меньше суток у ваших техников на доработку уйдет. Потом проверим все еще раз, и можно будет на скоростные испытания выйти. Купец подтянул к себе бортовой журнал и разборчивым, почти каллиграфическим почерком, начал вписывать замеченные им недостатки. По мере того, как лист заполнялся новыми пунктами, Олег мрачнел все больше и больше. Хотя он и понимал, что чудес не бывает, и с нуля разработанное изделие обязательно потребует доводки, настройки и отладки, но все равно где-то в глубине души надеялся, что их не будет так много. Чего надулся, Олег Игоревич? Усмехнулся купец, оторвавшись от писанины, зря переживаешь. Я тут больше половины замечаний тебе вписал из-за впечатления от Миланы. Эх, хороша игрушка у вас получилась. С моим грузовозом даже сравнивать грешно. Разница, как между арабским скакуном и битюгом крестьянским. Так что вам есть, с чего пример брать. Управление итальянцы наиудобнейшее придумали. А вот ваш рысачок пока частенько козленочком скачет. Хотя, сдается мне, что пройти у него не чета итальянки окажется. Однако пробовать будем только после того, как вы огрехи регулировок устраните. Могу иначе объяснить. Попробуй, для начала, на свой мотоцикл движок лошадок на 300 воткнуть и на нем погорцевать, без подготовки и настройки. Вот кажется мне, что впечатления ты те же самые получишь. Глядя на посмеивающегося купца, Олег демонстративно вытянул из лотка ленту самописца. Да уж, засветились перед купцом серьезно. Не бывает таких ускорений у обычных дирижаблей. Вроде и спрятали они что могли, и ограничители на движки выставили, а все равно спалились на мелочах, на ускорении и маневрировании. Дирижабли, махины неторопливые, ворочаются неспешно. Не положено им с места в карьер рвать и юлой вокруг себя крутиться. Конструкция не позволяет и габариты не располагают. это обычным дирижаблем, а у них чересчур мускулистый сорванец получился. То так и Якин регуляторы газа кончиками пальцев оглаживал, а маневровые подруливающие движки и вовсе отключил, когда скорость набирать начали. Почти час после приземления ушел на разбор замечаний. Ничего сверхсложного и непоправимого пока не обнаружилось. Зато по мелочам много всего набралось. Удивила княжна. Она не стала сидеть тихой мышкой. Целый лист предложений накатала, описывая, где и что нужно поменять и добавить. Олег, пробежав наскоро глазами описание ее затей, хотел совсем был от них отказаться, но передумал. Вкус у Дарьи определенно есть, а он с партнерами внутренностями гондолы не сильно заморачивался. Так что пусть блеснет княжна талантом и по своему разумению интерьер на воздушном катере обустроит, а то бедновато у них салон выглядит. Состоятельные покупатели могут нос начать воротить. Состыковав княжну со скучающим купцом, боярин вновь вернулся к инженерам и техникам, обсуждающим предстоящие переделки. «Не разоришься, боярин?» Усмехающийся купец потянул Олега за рукав, вытаскивая его из толпы инженеров, склонившихся над чертежами. «С чего вдруг?» Не сразу сообразил Олег. «Так тут твой штурман», поправился купец, наткнувшись на похолодевший взгляд боярина, «тысяч на 30 всякой роскоши назаказывала. Если добро даешь, то я сейчас приказчику отзвонюсь. Глядишь, завтра к обеду все и доставит». «Прилично», — пробормотал Олег, оглядываясь на Дарью. Та устроилась на стуле в дальнем конце комнаты и усиленно изображала из себя пай-девочку. «А, вези. Она там что, золотом все покрыть решила?» Поинтересовался он у купца, досадуя, что невнимательно просмотрел предложение княжны. Знал бы цену вопроса, дотошно бы все проверил. Золотом не золотом, но сдается мне, что в такой салон и императора не зазорно будет пригласить. Купец потряс перед собой листком с заказами. «А я такую возможность и не исключаю», — улыбнулся Олег. «Экохаем», — поперхнулся купец, закашлившись. «Умеешь ты удивлять, Олег Игоревич». «Да что же ты все мелочам-то удивляешься, Степан Васильевич? Лучше подходи через часок на поле, думаю, там всерьез удивишься», — рассмеялся Олег. Запомнил он рассказ Ивана Силыча про молодость купца. Подробно тогда старик описал, как рвался в небо молодой Киякин, мечтая стать пилотом МБК, орлом империи, наводящим ужас на врага. «Кому сидим, чего ждем?» Начало вертеться Дарья Сергеевна на скамейке, когда Олег вывел ее на летное поле и усадил под грибком, который соорудили для себя курильщики. «У меня сегодня еще одни испытания», — ответил Олег, прислушиваясь. «Если бы не княжна, не сидел бы он сейчас тут безучастно, но одну ее не оставишь, а на секретный участок вести не хочется». Из ангаров начали выходить рабочие. Дарья с удивлением заметила на них необычные головные уборы. Красные береты с черной кожаной каймой были украшены надписью «Бережковские воздушные верфи». Красноголовики кучками разбрелись по кромке поля, что-то обсуждая и нетерпеливо поглядывая на средний ангар. За ним происходило что-то непонятное. Оттуда временами доносился низкий гул, и иногда в воздух поднимались клубы пыли. Увидев Киякина, который вышел из здания конторы и закрутил головой, Олег помахал ему рукой. «Присаживайся, Степан Васильевич, сейчас все начнется». «Да собственно вот уже и началось», — боярин показал пальцем в сторону ангаров. Низкий гул перешел в свист, и в облаке пыли над ангарами показались две массивные темно-серые фигуры, закованные в сталь. С минуту они висели неподвижно, лишь слегка покачиваясь, а потом двинулись друг за другом, облетая поле по кругу. «МБК», — выдохнул купец, вскакивая на ноги, — «странные какие-то, точно не армейские, да и для гвардейских крупноваты будут». Пилоты летели над полем неторопливо, в полете они покачивались, шевелили руками, пробовали пройти змейкой, переваливаясь сбоку на бок, осваивались. Второй круг они пролетели уже быстрее и выше, на третьем набрали совсем уж приличную высоту, а затем резко ринулись вниз, разгоняясь. Пройдя в десятки метров над полем, оба летающих хулигана помахали зрителям руками и на большой скорости круто пошли вверх, ощутимо уменьшаясь в размерах. «Пойдемте, Дарья Сергеевна, я вас с интересным человеком познакомлю», — поднялся Олег со скамьи, заметив выскочившего на поле могучего старика, кулаком грозящего вслед удаляющимся ввысь точкам. «Присоединяйтесь, Степан Васильевич». Подхватив княжну под локоть, боярин пошел навстречу Морозову. Купец так и остался стоять на месте, закинув голову вверх. Одинокая слезинка, прокатившаяся по его щеке, скользнула в густые усы и затерялась там, не найдя выхода. Знакомьтесь, Дарья Сергеевна, ужасный и гениальный Франц Иосифович. Его сам государь-император побаивается. Франц Иосифович, прошу познакомиться со штурманом моего дирижабля, Дарьей Сергеевной. Пришел вот узнать, как там на старте, не было ли неожиданностей, может, замечания есть какие-то? Пожал Олег мозолистую руку техномагу гвардейского полка. Не положено государю Надежикова-то бояться. Не слушайте вы его, барышня. Никакой я не ужасный, но уж и сегодня кое-кому точно надеру. Старик взглянул на небо, надеясь сквозь просветы в облаках увидеть кандидатов на предстоящую экзекуцию. И, кстати, поклон тебе земной от всех пилотов наших и от меня лично, Олег. За балбесов этих, которых ты в небо вернул, старик и в самом деле поклонился, с трудом разогнувшись обратно. А насчет доспехов не беспокойся, там все путем. Есть у меня, правда, сомнения по тягам, шарнирам и рычагам, но Густавсон заверил, что сталь после вашей выкатки порядком упрочнена и проблем не будет. Я, хоть ему и верю, но метки нужные поставил. Вечером разберем все и заново замерим. Про остальное пока говорить не буду, чтобы не сглазить. Довольно улыбнулся старик, подмигнув Олегу и поплевав через левое плечо. Дарья Сергеевна, полагаю, нам стоит поговорить о вашем проживании. У меня еще остались в запасе два дома, вроде моего. Могу по пути провести вас до ближнего, если хотите на него посмотреть, предложил Олег княжне, когда они закончили все дела на верфях. Так, не поняла, вы меня выгоняете, изобразила удивление княжна, хотя глаза у нее поблескивали лукавинкой. Отнюдь нет, просто беспокоюсь о вашем удобстве, хотя у меня есть и другая причина. Завтра я ожидаю приезд еще одного члена нашего экипажа, и мне хотелось бы заранее решить для него вопрос с жильем, возмутился Олег несправедливому предположению Дарьи. Полагаю, что речь идет о мужчине, поинтересовалась княжна, и незаметно выдохнула после подтверждающего кивка боярина. Тогда все решается просто. Я остаюсь в той комнатке, куда вы так намекающе затащили мои чемоданы, и на это у меня есть несколько существенных резонов. Во-первых, я девушка слабая и беззащитная, поэтому одну меня в пустом доме оставлять никак нельзя. Во-вторых, я привыкла к вниманию, обожанию и к вечерним куртуазным разговорам. В-третьих, меня вполне устраивают завтраки вашей готовки, и я надеюсь, что ужин будет не хуже. В-четвертых, мои ежевечерние тренировки требуют напарника. Я могу и дальше продолжить, но думаю, что и сказанного достаточно. Как-то у вас первый и четвертый пункт не сходится, вздохнул Олег, усаживаясь на мотоцикл. Какая ерунда, от нас, женщин, никто и не требует непогрешимой логики. К тому же меня гораздо больше волнуют пункты 2 и 3. Поехали, мой смелый рыцарь, и пожалуйста, дай мне хоть немного насладиться действительно быстрой ездой, а то сюда ты меня вез, словно на кладбище. Медленно и печально, княжна легко запрыгнула ему за спину и крепко обняла руками, напрочь игнорируя специальную ручку на седле. До дома доехали быстро. Дарья то взвизгивала от страха, крепко прижимаясь к Олегу, то звенела серебряным колокольчиком, смеясь сама над собой, а может и просто радуясь жизни. «Ты почему еще не переоделся?» — услышал Олег сердитый голос княжны, когда он с головой влез в холодильный шкаф, размышляя над ужином. Утром он оставил записку и деньги, чтобы женщина, которая ежедневно приходила убирать его дом, купила необходимые продукты. Был бы он один, то тогда не раздумывая шмякнул бы ломоть мясо на раскаленную сковороду и довел его до средней обжарки. «Над ужином думаю», — признался Олег, оглядываясь на Дарью. «Если за меня переживаешь, то напрасно. Делай то же самое, что приготовил бы для себя. Так даже интереснее будет. Все, я на тренировку. Догоняй. И прихвати с собой кожаный баул. Там защитные костюмы». Княжна, одетая в короткую легкую куртку и просторные брючки, выпорхнула из дома и, пробегая мимо кухонного окна, постучала по нему костяшками пальцев, поторапливая парня. «Ну, что могу сказать?» Дарья посмотрела на запыхавшегося парня, которого гоняла уже минут 15. Проведенный эссе показал весьма незначительные умения клиента во владении холодным оружием. Дуэли на шпагах и рапирах ему категорически противопоказаны. Девушка прошлась взад-вперед, сбивая учебной шпагой головки особо наглых сорняков. Хотелось бы узнать, как обстоит вопрос владения огнестрельным оружием, примерно так же, как и со шпагой, честно признался Олег, не считающий себя выдающимся стрелком. Тогда этот вариант пока пропустим, и перейдем к магическим поединкам. Достань из баула широкие пояса. С ними поединок не так опасен, княжна показала Олегу, как активировать пояс, и они разошлись шагов на 10. Вот тут ты меня удивил, черепашонок, сделала княжна знак к остановке, после очередного обмена магическими ударами, щиты у тебя превосходны, и обновляешь ты их моментально, зато атакующие заклинания на уровне детского сада, и боюсь, что приличные связки ты не успеешь до гонок освоить. Эй, Олег, ты чего? Княжна всполошилась и затормошила парня за плечо, пытаясь заглянуть ему в лицо. Олег тяжело опустился на траву, и, скорчившись в неудобной позе, схватился ладонями за виски. 5 минут не трогай, сейчас пройдет, прохрипел он, чувствуя знакомое ощущение навалившихся знаний. Только пласт, обрушившийся на него в этот раз, был необычно велик и тяжел. Черепашонок, хех, а девка-то права, панцирь есть, а клыков нет, но мы тоже не лыком шиты, смотри и учись. Потомок, загудел колокольным набатом у Олега в голове незнакомый голос, заставляя парня морщиться от боли. Дарья Сергеевна, а так ли уж нужны мастеру защиты не слишком полезные умения? Позвольте, я покажу вам иной способ поединка, а вы его также скрупулезно разберете, словно со стороны услышал Олег свой, и в то же время, не свой голос. Кто-то чужой и незнакомый завладел его телом и сознанием, оставляя самого парня посторонним зрителям, не способным вмешаться в происходящее. «Мастер защиты? Что за нелепое словосочетание? Никогда такого не слышала», — отозвалась княжна, но тем не менее вернулась на прежнее место. После старта поединка незнакомец моментально скостовал искорку, бросив которую в сторону княжны, тут же прыжком ушел далеко в сторону и применил укороченное, сотни раз отработанное Олегом заклинание щитов, накрыв ими Дарью. Княжна затрепыхалась в коконе щитов, пытаясь вырваться, а потом начала хватать ртом воздух и забилась в панике. «Вот так, простенько и со вкусом», — довольно прокомментировал незнакомый голос Олегу, и он почувствовал, что тело снова стало ему послушно. Обычный светлячок, чуть распертый малым воздушным кулаком, позволил создать неплохой взрыв-пакет, потом прыжок, и твои любимые щиты, которые ты на алмазах натренировал. Только в этот раз я убрал из них взрыв, а то от этой наглой девчонки даже пепла бы не осталось. «Дарья, ты как?» Олег слегка похлопал девушку по щекам, приводя ее в сознание. Разговор с незнакомцем он решил отложить на более позднее время. «Что это было?» — простонала княжна, пытаясь подняться, но ее ноги подламывались, словно у раненой серны. «Позже расскажу», — отмахнулся Олег от ее несвоевременного любопытства и, подхватив девушку на руки, понес в дом. Устроив княжну на диване и прикрыв ее пушистым пледом, Олег поставил рядом с ней чашку горячего чая с медом и ушел в душ. «Ну что, поговорим?» — вполголоса предложил он кому-то внутри себя, вставая под горячие струи воды. «Можешь просто думать, ушей у меня все равно нет», — фыркнул в ответ незнакомец. «Времени у меня немного осталось, поэтому давай говорить коротко. Скорее всего, я один из твоих далеких предков. Звали меня Константин Бережков, и я маг во втором поколении. Ты первый, до кого мне удалось достучаться, и я рад, что моя теория все-таки оказалась жизнеспособна. Через кристаллы оказалось возможным пронести сущность с прикрепленными к ней знаниями и умениями и произвести слияние. Так, стоп, я пока ни на слияние, ни на какие другие формы взаимодействия своего согласия не давал. Видишь ли, какое дело, предок, я почему-то сам себе нравлюсь таким, какой я есть, со всеми своими трудностями, характером и увлечениями», — машинально замахал Олег руками, подтверждая решительность своего отказа. «Неужели ты всерьез считаешь, что мы стали бы тратить драгоценное информационное пространство на перенос моего характера, моих привычек и капризов? Плохо же ты о нас думаешь. Твоя поведенческая матрица так и останется твоей. На этот счет можешь не сомневаться. Но вот в области знания и умений тебе придется подвинуться и принять уже адаптированные сведения. Этим-то и отличается наша система передачи знаний. В ином случае тебе пришлось бы многократно повторять одни и те же действия, и вовсе не факт, что твоих возможностей хватило бы на усвоение всего объема знаний. Теперь ты понимаешь, какой прорыв мы тогда совершили. Ответь-ка мне на вопрос, предок, а как давно ты у меня в голове устроился?» — поинтересовался Олег, у которого забрезжила догадка, подтверждаемая слишком уж большим количеством неясных воспоминаний, чтобы относиться к ним, как к случайностям. «Сразу после твоей инициации. Зеленый кристалл, помнишь, в режиме наблюдения мне отведено немного места. Я пытался тебе давать советы, но ты их не слышал. «Похоже, что кое-что все-таки долетало», – пробормотал Олег, с головой уходя под струи воды, «но это уже не важно. Лучше объясни, куда ты потом денешься». «Растворюсь. Сущность передает знания, используя свою собственную энергетическую составляющую. Собственно, я и есть сгусток силы. Нематериальная батарейка. Скоро ты будешь знать, как это происходит. Необходимый объем знаний по этому вопросу тебе передан. Мне кажется, или ты стал потише говорить». Олег в какой-то момент вдруг понял, что слова сущности уже не раскалывают ему голову тяжелыми ударами колоколов, а воспринимаются им, как обычный разговор. «Значит, усвоение идет успешно», — ответил предок, и в его голосе мелькнула грусть. «И что произойдет, когда ты исчезнешь? Я стану умнее, богаче знаниями, приобрету дополнительные умения», — поинтересовался Олег. «Это тоже будет, но на самом деле твое полноценное я серьезнее и сложнее. Словами такое передать сложно. Так же сложно, как пытаться описать чукчи вкус ананаса». С предком-сущностью Олег проговорил всю ночь, но разговор они так и не закончили. Уже под утро, когда за окном начало чуть светать, Олег неожиданно уснул, под уже едва слышную речь собеседника. «Я проснулся от солнечного лучика. Веселый и игривый он нежно гладил меня по щеке. Я распахнул окно и, облокотившись на подоконник, долго не мог надышаться утренним чистым воздухом. Удивительное время утра. Вся природа просыпается и включается в извечный поток жизни. И я сейчас стану частичкой всеобщего движения. Еще минутку, и я окажусь полностью готов, чтобы влиться в этот мир и начать совершать тысячи дел. Иногда и небольших, незаметных, но таких важных, если вкладывать в них самого себя и чувствовать свою любовь к этому миру, в котором все мы живем». Глава 13. Новый день начался замечательно. Я колдовал над завтраком, и по всему дому разносились ароматы шкварчащей на сковороде яичницы, обжариваемого бекона и только что приготовленного кофе. Любое банальное блюдо можно приготовить красиво и вкусно, было бы желание и фантазия. Воображение разыгралось, когда я увидел, что у меня под рукой оказалось несколько крупных стручков сладкого перца разной расцветки. Нарезав перец поперечными широкими кольцами, я бросил их на раскаленную сковороду и влил внутрь колец по сырому яйцу. Прав оказался предок. Чувствовать свое новое «я» – здорово. Весь мир вокруг меня словно окрасился яркими красками, обрел дополнительные звуки, и я абсолютно точно совершенно иначе стал ощущать запахи и оттенки вкуса. И еще очень интересное ощущение появилось – чувство того, что я начал понимать, что и как я могу сделать правильно, не гадая и не мучаясь с выбором. Княжна появилась на кухне, словно кошка, почуявшая еду. Смешно сморщив носик, она принюхалась к запахам и, поплотнее запахнув халатик, плюхнулась за стол. Выдав ей кружку с кофе, я закончил священно действовать над создаваемой мной кулинарной экибаной и, выставив на стол тарелки, уселся напротив нее. «Ой, ты это сам сделал?» — задала она нелепый вопрос, когда на ее припухшем ото сна лице широко распахнулись глаза. Кумулятивный эффект от первых глотков кофе и необычного вида яичницы показались мне достойной наградой за мой труд. Сумел таки удивить и поразить девушку спросонья. На широкой фарфоровой тарелке я выложил цветок. Красные, зеленые и желтые полоски перца окаймляли его лепестки, с ярким глазком желтка внутри. Выложенные из зелени стебель дополняли листья из обжаренного бекона, присыпанного сверху остатками перцев, которые я мелко покрошил. Истина о том, что девушкам нужно дарить цветы, оправдала себя на все 100. Дарья смотрела на тарелку и, похоже, даже не решалась сходу браться за вилку с ножом. Что может быть лучше с утра, чем хороший завтрак с интересной девушкой, удивленной и довольной проявленным к ней вниманием, может, оттого и не вредной, как обычно, не оттачивающий на мне свой острый язычок, и поэтому ставшей более милой и невероятно притягательной. За окном отличная погода, голубое небо, без единого облачка, и даже солнце расхрабрилось и прямо с утра начало ощутимо припекать. В такие моменты остро хочется совершать подвиги и сходить с ума, а я и не против, особенно сегодня. Взрыв положительных эмоций и отличного настроения имел под собой железобетонное основание. Вчерашний день оказался на редкость удачным, собрав в себя многие долгожданные награды и промежуточные бонусы, которые я рассчитывал получить в ближайшем будущем. Прямо с утра все и началось. Молоденький офицер фельдъегерской связи привез в контору большой пакет с внушительной сургучной печатью. Пока я читал сопроводительное письмо и просматривал предложенный контракт, он дважды сумел вставить в разговор упоминание об отдельном пожелании князя Абдаринатерского. Глава службы безопасности нашей империи лично проявил заинтересованность в том, чтобы первая половина заказа была выполнена как можно скорее. Что именно мне предлагалось в контракте, курьер не знал и пожелание князя повторял, как попугай, волнуясь и краснея. Похоже, у паренька сегодня первое самостоятельное задание. Совсем молодой он, даже форма еще толком не обмялась. Заказ на 200 малых накопителей, из которых сотню требовалось выдать срочно, не стал для меня полной неожиданностью. Пары намеков от того же Морозова мне вполне хватило, чтобы отдать распоряжение Анвару о начале переработки больших бракованных кристаллов в малые накопители. Судя по последнему отчету Мигрела, у нас на складе уже в прошлом месяце лежало 62 штуки изделий, так срочно востребованных князем. Мне даже интересно стало, куда их князь применить захотел в таком количестве. Я понимаю, что задаю не совсем корректный вопрос, но тем не менее, нет ли у вас, случайно, возможности связаться с канцелярией князя? Поинтересовался я у курьера, или хотя бы с тем человеком, через которого вы узнали о пожелании князя Владимира Романовича. Подумайте хорошенько, начать карьеру с удачного старта, это дорогого стоит, а так как традиции никто еще не отменял, то наверняка гонец, принесший радостную весть, будет особо отмечен. У вас такой шанс есть, пусть не половину, но чуть более четверти заказа я могу отгрузить прямо сегодня. Не правда ли достойный повод для того, чтобы перспективный офицер смог продемонстрировать высокому начальству свою инициативу и усердие, где я могу воспользоваться телефоном? Затанцевал на месте фельдъегерь, моментально прикинув выгоды моего предложения и раскрасневшись, обрел на щеках оттенок спелого помидора. Да пользуйтесь моим, чего уж там, а я пока займусь уточнением имеющегося количества. Я оставил офицера в кабинете и отправился искать посыльного, чтобы отправить его к Анвару с запиской. Анвара я вчера видел, когда пролетал над соседним селом, расположившимся в 5-6 километрах вниз по реке. Дом он там построил. Надо бы тоже телефон ему провести, но все никак руки не доходят и средств на все задумки не хватает. Очень кстати мне заказ перепал. Так-то я уже немного начал вздрагивать из-за денег, которые последнее время утекали удивительно быстро. А тут такой подарок. Самое смешное, что в контракте мне прежнюю цену оставили. Ту самую, по которой казна закупила у меня первые два десятка накопителей, которые пришлось изготавливать практически вручную. Намучились мы тогда с ними, оттого и цену я загнул существенную. Зато теперь, малые накопители мы как пирожки печем, на новой-то оснастке. Одна беда, скоро запас бракованных алмазов закончится. До слез обидно будет, если придется полноценные большие кристаллы на мелочь распускать. Что начальство вещает? Спросил я у курьера, когда он вышел на улицу и бодро устремился ко мне, сияя улыбкой. Велели оставаться на месте и через час выйти на связь, отрапортовал офицер, глядя на меня влюбленными глазами. Зря он так, я воинствующий натурал. Или это он таким взглядом свою признательность высказывает, не в силах справиться с эмоциями по молодости лет. Ага, значит, закрутилась государственная машина, заскрипела шестеренками. Понеслись вести в нужном мне направлении, подталкиваемые репутацией князя Абдарина. Дом видишь под красной крышей, там у нас столовая устроена, и буфет неплохой при ней имеется, подсказал я офицеру, как можно с пользой провести отпущенное начальством свободное время. Так точно, козырнул мне парень, и быстренько рванул в указанном направлении, прихватив с собой пару сопровождающих его вояк. Проводив их взглядом, я остановился в нерешительности, размышляя, куда бы дальше пойти. Больше всего мне хотелось взглянуть, как идут дела у Морозова. Там какой день подряд стоит шум и гам, изредка прерываемый рычаниями мастера. В эти моменты обычно все замолкает, но ненадолго. Он вместе с помощниками колдует над следующей четверкой доспехов. Хорошо, что у меня всего 4 стенда для сборки МБК установлено. Иначе, чувствую, старик припахал бы всех рабочих с верфи, заставив их ударно трудиться на благо отдельно взятых пилотов. Следующая четверка летунов уже прибыла, и каждый день с завистью смотрит на воздушные безобразия, устраиваемые первенцами. А те развлекаются, как только могут. Теперь уже вчетвером. К первой паре еще двое тогда тут же подтянулись. По их сияющим лицам результат понятен, но ни разу они даже вскользь не попытались провести сравнение между нашими МБК и гвардейскими. Собственно, я их и не спрашивал. Не положено гвардейцам сомневаться, что у гвардии всегда все самое лучшее. Гордости воспитание не позволит. Они, гвардия империи, не по слову, а по духу и призванию. Не, к Морозову я не пойду. Старик, когда он в работе, то неудержимо свиреп бывает. Попадешься ему под горячую руку и огребешь по самые не балуй. А оно мне надо, пойду-ка я лучше к другу Степаше. Полюбуюсь, как он княжну натаскивает и радиоделу обучает. Занятное зрелище, скажу я вам. Одно удовольствие за этим цирком со стороны наблюдать. Сам-то Степан год обучался на электрика и связиста, а Дарья это оборудование только у нас увидела. Так что она Степу чисто по-женски изводит, а он ей время от времени ответные пакости устраивает. То предохранители выкрутит, то волну собьет, а то и вовсе лампы менять ее заставит. А потом секундомер в руки, и замирает словно удав, не обращая внимания на ее умоляющие взгляды. Ага, это называется «действуй, штурман», устраняя неисправность. Впрочем, Степан и сам не лучше выглядит, когда за него Иван Силыч берется. Ну а как, не княжну же мне было в мотористы брать. Пусть учится устранять мелкие неисправности. Про крупные мне как-то думать не хочется. В противостоянии Дарьи и Степана я бы сделал ставку на друга детства. Княжна, хоть и опытна в разговорах, и искушена в хитросплетенной жизни клана, а в его маску поверила, а Степаша и вида не подает, зная себе, отыгрывает простого деревенского увольня, выучившегося на электрика. Глядя на него, я и сам порой готов поверить, что это не он, а кто-то другой со стороны мне развединформацию собирает, да за нужными людьми и кланами присматривает. Не сам он этим, конечно же, занимается, обрастает понемногу штатом. В основном, молодежью, а то и совсем огольцов берет, где их умения недостаточно, иногда и агентство нанимает, обозначая для профессионалов узкую задачу, иногда насквозь им непонятную. Опять же, за собственными землями какой-никакой, а пригляд нужен. Тут своя специфика. Сельская местность – это вам не город. Начни взрослый мужик целыми днями по улице без дела шляться, так он тут же всем заметен станет, словно тополь посреди поля. Зато пацанва хоть целый день может по селу на великах из конца в конец мотаться, на них и внимания никто не обратит. Вот так, потихоньку-полегоньку растим себе кадры. Особо похвастать пока ничем, но планы ряда усадеб и имений у меня уже достаточно подробные появились. А последнее время и разговоры некоторые известны становятся. Телефон – штука хорошая, но лишнего по нему говорить не стоит, особенно если у какого-нибудь любопытствующего есть электрик в друзьях. Такой умелец разместит около телефонной линии катушечку малую, отведет от нее пару проводков с волос толщиной, и появится у двух излишне разговорчивых абонентов третий слушатель. И ведь ни один прибор наличие незапланированного устройства не определит, раз нет у него прямого подключения. Олег Игоревич, вас просили перезвонить в оружейный приказ, а мне велено от них машину дождаться и сопроводить ее на обратном пути. Телефон казначея приказа я записал и у вас на столе оставил, отчитался вернувшийся с обеда фельдъегерь после очередного звонка. Надо же, вот что пендель животворящий делает. Это как же столичное начальство резанцем хвоста должно было накрутить, что они аж сами примчаться возжелали. А всего-то небольшое уточнение от меня последовало. Оказывается, набирается у нас сотенка малых накопителей. Имеем мы возможность моментально пожелание князя уважить. Дело только за оплатой да доставкой встало. Надо мне все же как-то по-хитрому Морозова допытать. Пусть хотя бы предположениями поделится, куда князю такая прорва накопителей вдруг срочно потребовалась. Жутко мне любопытно, что же он придумал. Даже ладони чешутся. Или это к деньгам?